долги. Одни иди работай, говорят, другие в долг бери. Жизнь не сахар, если нету мамы с папой. Тут по сути свобода есть, но она жестче гестапо. Идешь по улице людно, но людей нету по сути. Запас человека иссяк, одноразовые люди. Вся эта масса на блюде, все в ожидании прелюдии. А я тупо пишу очередной куплет на студии. И пофигу мне за иллюзиями, не гонюсь я. Мои друзья по вечерам — это турник и брусья. Моя работа — это моя хобби до утра. Рэп — это так, да, жизнь злая игра. Не ждешь уже ни помощи, да и не ждешь пощады. Уже все фиолетово, мочить или прощать им. Но как ты поставишь себя, так и поедешь дальше. Мозгов у многих так и нет, пусть и становятся старше. Мы в ожидании чуда. Ты думал, он добряк, оказался последний ублюдок. Надежду нерушимую съедает бытовуха. Разрушает все внутри, ложь, лживая сука. И пофигу, что врем всем своим близким в округе. И пофиг, не стыдно в глаза любимой подруге, родному брату или же своему другу детства. И с кем в итоге останешься, будет неизвестно. Завязывай съедать себе мозг, пустое дело. Бояться всякой ерунды, давай вперед смело. И выебонить перед своими как минимум тупо. Ну а обманывать себя — очень умный поступок. И то, что модное сейчас — это забытый мусор. Инстинкты стадные, и пусть у меня нету вкуса, зато я буду уникальным, одним на свете, кто за деньгами не гонится и на корону не метит. Последние.